сокровищ, это счастье вместе быть. Со мной всегда и рядом ты, перевернул и весь мой мир. И сейчас знаю я, что тебя еще сильнее люблю я. Чтоб ты знал, что так сильно тебя.